Неделя 52. Будьте великодушными и щедрыми. Направление – стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Все, что мы сделали только для себя, умирает вместе с нами. Все, что мы сделали для других и мира, остается навечно. Альберт Пайк. Великодушие и щедрость – замечательные человеческие качества. Они очень полезны для телесного и душевного здоровья. Умение делиться с людьми временем, энергией или деньгами способствует усилению ощущения счастья и снижает риск депрессии, уровень стрессов и благотворно влияет на отношения с окружающими. Оказывается, мы по природе своей чувствуем себя счастливее, если великодушны. Когда мы что-то кому-то отдаем, наш альтруизм активизирует работу отделов мозга, которые отвечают за удовольствие, общение с другими и доверие. Проявление доброты активизирует выработку в мозге эндорфинов. Эти биологические реакции создают у великодушного и щедрого человека эйфорические ощущения покоя и счастья. Проявляя великодушие и щедрость, мы снижаем стрессовую нагрузку. Наше внимание переключается на других, и мы меньше замечаем свои проблемы и трудности. Ученые установили, что, совершая акты великодушия, мы способствуем снижению кровяного давления и содержания кортизола. У людей, активно занимающихся филантропической деятельностью, повышается самооценка и укрепляется вера в собственные силы. Великодушие по отношению к другим помогает нам освобождаться от негативных мыслей. Оно также позволяет нам лучше понимать себя, справляться с внутренними критическими голосами и быть более уверенными в себе. Независимо от того, что мы делаем, выслушиваем друга с его проблемами, даем советы коллеге или участвуем в волонтерской деятельности, у нас появляется ощущение наличия конкретной цели и нашей ценности для других. И мы считаем свою жизнь более насыщенной. Великодушие и щедрость способствуют семейному счастью. По результатам исследования, проведенного в 2011 году Американским национальным центром изучения семьи, великодушие – ключевой фактор счастливого брака. Когда супруги делятся всем свободно и щедро, где под всем понимаются и демонстрация любви и прощения по отношению друг к другу, и приготовление любимому человеку кофе по утрам, и многое другое, совместная жизнь приобретает больший смысл. Супруги, набравшие по опросной анкете высокие баллы по наличию в их отношении великодушия и щедрости, на 32% чаще сообщали о том, что считают свой брак счастливым и не думают о разводе. Когда мы демонстрируем окружающим открытость и щедрость, мы легко привлекаем к себе людей. А главное, закладываем фундамент для прочных и взаимно полезных отношений. Когда мы делимся с другими, они чаще дают нам что-то взамен. Такой взаимообмен способствует доверию, сотрудничеству, уважению и благоприятным отношениям в целом. Давая что-то кому-то, мы тем самым уже показываем симпатию к нему и запускаем цикл позитивности. В книге «Психология счастья» Соня Любомирский говорит: «Если сегодня вы начнете укреплять и развивать отношения с окружающими, то в результате в вашей жизни станет больше положительных эмоций. В свою очередь, почувствовав себя счастливее, вы начнете привлекать людей, с которыми можно создавать более прочные отношения, которые сделают вас еще счастливее». Путь к успеху. Будьте более великодушными и щедрыми. Под великодушием обычно понимается способность сочувствовать другим, оказывать им помощь и проявлять к ним любовь. Великодушие идет от сердца, но лучше всего проявляется в действиях. Развивайте в себе великодушие, опираясь на приведенные далее советы. Помните о проявлениях великодушия. Оказывается, воспоминания о былых актах великодушия, а не о случаях получения вами помощи, мотивируют вас к тому, чтобы проявлять великодушие и сегодня. Выберите время для того, чтобы вспомнить, как вы были великодушными и щедрыми, и используйте раздел «Оценка вашей щедрости и великодушия», приведенный в третьей части книги, чтобы описать, что именно вы тогда сделали, как это помогло другим и каковы были ваши ощущения. Начните с семьи. Многим окружающим будут, кстати, наша теплота, сочувствие и великодушие. Обратите внимание на самых близких и старайтесь быть им полезными. Может, у вас есть пожилой родственник, которому нужна помощь по поддержанию в порядке его жилища. Возможно, вы могли бы помочь племяннику или племяннице со студенческим научным проектом. А может, ваша помощь понадобится соседу, перенесшему операцию и испытывающему трудности с покупкой продуктов. Если вы озаботитесь поиском возможностей для проявления великодушия, то легко найдете их. Проявляйте великодушие в действии. Лучший способ проявить великодушие и любовь — действие. Слова о помощи близким, любви к ним и готовности поддержать их могут стать очень важными для них на первом этапе, но вы должны своими действиями доказать, что настроены серьезно. Если же кто-то из тех, кто мог бы воспользоваться вашей помощью, слишком горд или застенчив для того, чтобы попросить вас о ней, возьмите инициативу в свои руки и сделайте что-нибудь полезное для них. Заряжайтесь великодушием от окружения. Чем больше времени мы проводим с определенным типом людей, тем более склонны быть похожими на них. Великодушие очень заразительно. Окружайте себя великодушными людьми, способными на любовь к ближнему, и тепло их сердец будет постоянно оказывать на вас сильное позитивное влияние. Занимайтесь волонтерской деятельностью. Если у вас есть время, а большинство из нас способны его найти, уделите его часть волонтерству. Вы можете готовить суп в ближайшей столовой для бедных или помочь детям, оставшимся без попечения родителей. Но обязательно выберите себе дело, к которому расположены. Когда вы будете уделять время волонтерской работе, которая вам нравится, то не только получите удовлетворение от своего великодушия, но и будете осознавать значимость вашей деятельности. Не чурайтесь проявления великодушия по отношению к вам. Многие из нас с удовольствием отдают что-то людям, но не любят сами быть объектом великодушия. Помните, что уметь принимать великодушие так же важно, как и проявлять его. Если вы не готовы к этому, напомните себе, что вы ощущали, когда сами проявляли великодушие по отношению к другим. И осознайте, что также хотят чувствовать себя те, кто помогает вам. Будьте открыты проявлением великодушия со стороны других и позволяйте им оказывать вам помощь тогда, когда вы нуждаетесь в ней. Проверка перемен, достигнутых вами за 4-й квартал. Обновите список тем всех прошедших недель и отметьте перемены в вашем образе жизни, которых вы уже достигли. Неделя первая. Записывайте все. Неделя вторая. Пусть играет музыка. Неделя третья. Почаще демонстрируйте белизну своих зубов. Неделя четвертая. Ставьте цели перед собой сами. Неделя пятая. Составляйте списки своих дел. Неделя шестая. Добивайтесь целей по одной. Неделя седьмая. Забудьте про Джонсонов. Неделя восьмая. Медитируйте. Неделя девятая. Распрощайтесь с нерешительностью. Неделя десятая. Пейте зеленый чай. Неделя одиннадцатая. Цените других. Неделя двенадцатая. Читайте для удовольствия. Неделя тринадцатая. Учитесь делать перерывы. Неделя четырнадцатая. Не будьте чересчур самокритичными. Неделя пятнадцатая. Не засиживайтесь в своей зоне комфорта. Неделя шестнадцатая. Двигайтесь. Неделя семнадцатая. Не стесняйтесь благодарить других. Неделя восемнадцатая. Больше цените то, что вы делаете, а не то, чем обладаете. Неделя 19. Ищите тишину. Неделя 20. Учитесь высказывать свои мысли. Неделя 21. Грамотно расходуйте свое время. Неделя 22. Ешьте хорошие жиры. Неделя 23. Смотрите на мир шире. Неделя 24. Хорошо высыпайтесь. Неделя 25. Возьмите тайм-аут. Неделя 26. Учитесь всю жизнь. Неделя 27. Не засиживайтесь у телевизоров и мониторов. Неделя 28. Вознаграждайте себя. Неделя 29. Скажите «да» новому. Неделя 30. Гоните прочь усталость. Неделя 31. Будьте уверены в себе. Неделя 32. Развивайте в себе творческое начало. Неделя 33. Потребляйте фрукты и овощи, полезные для мозга. Неделя 34. Чаще бывайте на свежем воздухе. Неделя 35. Избегайте пустой болтовни. Неделя 36. Не стесняйтесь просить о помощи. Неделя 37. чаще выбирайтесь из города. Неделя 38. Принюхайтесь к окружающим вас запахам. Неделя 39. Смело боритесь со страхами. Неделя 40. Применяйте методики снятия стресса. Неделя 41. Не бойтесь прикасаться к людям из вашего окружения. Неделя 42. Учитесь работать руками. Неделя 43. Не бойтесь быть гуру для других. Неделя 44. Проветрите помещение, приведите в порядок свое жизненное пространство. Неделя 45. Дружите с людьми. Неделя 46. Правильно планируйте свои дела. Неделя 47. Помните, что жизнь — игра. Неделя 48. Правильно определяйте свои намерения. Неделя 49. Боритесь с бесами внутри себя. Неделя 50. Постоянно тренируйте мозг. Неделя 51. Не употребляйте в пищу убийц мозга. Неделя 52. Будьте великодушными и щедрыми.